Отец усмехнулся. «Все курсанты только и ждали, когда ты заведешь у них голубей». И, снимая со стены фотографии Ленина, отец добавил серьезно. «Не дури, Василь, голубят не оставишь тут». «Да, оставишь. А где же я голубей буду держать?» «А кто тебе позволит держать голубей?» Совсем тихо я пробормотал. «А там разве нельзя?» «А ты думал?» — сказал отец. «Пойми ты, чудак, там люди учатся. Тишина должна быть. А ты голубей станешь гонять по крышам». «Не стану, тату. Честное слово, не стану. Я тихо». «Знаю, как тихо. Сам голубей когда-то водил. Голубь воздух любит, простор. Это не курица. Курицу можно в чулане держать. Да и так скучать будет». В эту минуту во дворе скрипнула калитка, и кто-то осторожно крикнул. «Василь!» Я сразу узнал голос Петьки Маремухи и схватил кепку. Выглянув в окно, отец сказал: «Приятель твой пришел. Вот отдай ему голубей на попечение и весь сказ». Когда я рассказал Петьке Маремухе, что мы переезжаем, он отмахнулся. Он, слушая мой рассказ, недоверчиво заглядывал мне в глаза, думая, что я его обманываю. Лишь когда мы подходили к главной улице города, почтовке, Петька, наконец, поверил моим словам и, было видно по всему, огорчился, что я покидаю Заречье. «Петро, давай меняться на твой револьвер», — предложил я. «Выдумал», — сразу встрепенулся Маремуха. «Револьвер я ни за что менять не буду. Он мне нужен самому». «Нужен, нужен», — передразнил я Маремуху. «Все равно его у тебя отымут». «Кто отымет?» — переполошился Маремуха. «Известно, кто милиция. Кому он нужен? Он же ржавый». «Ну что ж такого? Все равно оружие». «Какое там оружие? Ты же знаешь, что на Подзамче у каждого хлопца есть по 10 таких револьверов. Обрезы прячут, и то ничего». Петька говорил правду. После гражданской войны, после гетмана, петлюровцев и сечевиков в нашем городе сохранилось много всякого оружия, и хлопцы продолжали хранить его в разных потайных местах. Но все равно я решил припугнуть Маремуху и уверенно сказал: «А ты ему твой револьвер, вот посмотришь. Это раньше можно было держать оружие, а теперь война кончилась и довольно. Давай лучше, пока не поздно, я выменю его у тебя». «Ну, если у меня отымут, то и у тебя отымут», — живо ответил Петька Маремуха и, подмигнув, добавил: «Ты хитрый, батька, думаешь, дурного нашел?» «Ничего не дурного. Я же в совпартшколу переезжаю, а там мне никто ничего не скажет, там военные живут». Несколько минут мы сидели молча. Мы давно дружили, и я знал, что Петька трусоват. «Лучше помолчу», — думал я, — «пусть призадумается над моими словами». Помолчав немного, Петька засопел от волнения и спросил: «Ну а что бы ты дал за револьвер?» «Голубей могу дать». «Всех?» — приподнимаясь, спросил Петька. «Зачем всех? Пару?» «Ну, тоже пару. За пару я не отдам. И не надо. Завтра пойду на Подзамче и на одного своего чубатого полдюжины револьверов выменю. Ну, иди меняй, попробуй. А на мосту тебя милиционер задержит. А я нижней дорогой, возле мельницы пройду». «Ну, иди». «Ну и пойду». Мы опять замолчали. Далеко внизу на реке женщина полоскала белье. Она гулко хлопала по нему вальком, то отжимала, то снова прополаскивала в быстрой воде. Рядом с ней чуть заметными белыми точками плавали гуси. Я следил за гусями. Вдруг Маремуха торопливо зашептал: «Васька, отдай всех голубей. Я тебе тогда еще 12 запасных патронов дам. Хочешь?» «Ага, попался, Петька, моя взяла». Я встал, потянулся и нехотя сказал: «Ладно, только ради дружбы. А другому ни за что бы не отдал». Костя чинит посуду. Когда мы шли по тропинке, каждый был доволен и думал, что надул другого. Петька изредка посапывал носом. Давно он зарился на моих голубей, еще с прошлой зимы, а теперь вот счастье неожиданно привалило. «А у меня будет пистолет. Завтра же намочу его в керосине, чтобы отстала ржавчина, а потом и пострелять можно будет». Новый бульвар давно кончился. Мы шли по Заречью, потянулись базарные рундуки, низенькие будочки сапожников, стекольщиков, медников, на углу Житомирской.